Глава 4. Волю эмоциям Зотов дал только в землянке. «И как это понимать, товарищ партизанский командир?» «Вы успокойтесь, товарищ Зотов», — отчеканил Марков. «Пока вы прогуливались, птичек махоньких слушали. Майор Лукин установил виновного». «Каким это интересно способом?» «А самым обычным? Думаете, мы тут пальцем деланы? Мозгой шевелить умеем, фактики сопоставлять». «Фактики?» «Я по порядку начну. С вашего позволения», — поджал губы Марков. «Вы послушайте внимательно, не перебивайте. Вы этого Волжина давно знаете?» «3 дня. Какое это имеет значение?» «Прямое». Марков многозначительно поднял палец. «Пусть эмоции вам глаза не застят, товарищ Зотов. Я ж не знаю, в каких вы с подозреваемым отношениях. Может, он вам жизнь спасал или еще чего в таком роде. Вы горячку не парите. Лукин по полочкам диспозицию разложил, покумекал, вычислил гадину. Драку вчерашнюю помните?» «Помню». «Так после драки Волжин, стервец, прилюдно обещал Олега Ивановича прирезать. Тому 1,5 десятка свидетелей есть». «По пьяной лавочке чего не наговоришь», — возразил Зотов. Начало ему абсолютно не понравилось, прослеживался четкий мотив. «Пьянка, да. На фантазию здорово действует», — согласился Марков и выложил следующий аргумент. «А как быть с тем, что ночью Волжина видели шатающимся по лагерю? У кухни терся, потом у землянки Олега Ивановича, покойного». «И, естественно, видели, как Волжин заходит внутрь и душит начальника особого отдела?» «Чего нет, того нет», — сокрушенно вздохнул командир. «Вы отдаете себе отчет, что все эти улики косвенные?» «А, за яйца с такими не схватишь». «Но Волжина задержали. На каком основании? А тут не дураки сидят». Марков отбросил будничный тон. «Мы не в бирюльки играем, товарищ Зотов. Мы в тылу врага воюем. И методы наши суровые по необходимости. Архаровец ваш арестован за дело. Свара с мордобоем была? Была. Языком трепал? Трепал. Ночью по лагерю шлялся? Шлялся. Одного этого достаточно, чтобы в яму шельму упечь, до дальнейшего разбирательства. Я сам не поверил сначала, думал, гладко у начштаба выходит, клубочек сам собою распутывается, а потом вот...» Марков с видом победителя выложил на стол перьевую ручку, красную, с тончайшим серебристым узором. Изящная, дорогая вещица, немецкая, фирмы «Кавеко». Зотов снял колпачок. Перо золотое, из довоенной партии. С 1938 года в Германии запрещено использование драгоценных металлов для гражданских нужд. Рейх начинал подготовку к войне. «Красивая», — признался Зотов. «Неужели подарите?» «Это ручка Твердовского», — покачал головой Марков. «Найдено у Волжина на самом дне вещмешка, завернутая в пару портянок. Как вам такой расклад?» «Вы и обыск успели провести», — удивился Зотов. «Ручка — это настоящая улика, неопровержимая. Неужели Волжин?» «Честь по чести. На людях, как полагается», — подтвердил Марков. «Я не верю в случайности, Виктор Павлович. Человек бьет морду, клянется прирезать, ночью бродит у землянки жертвы. Твердовский мертв, у Волжина ручка в мешке. Многовато, стало быть, совпадений». «Какой дурак будет прятать у себя вещи убитого?» «А кто его знает, дурак не дурак?» — развел руками командир. — Следствие разберется. — Я хочу поговорить с Волжиным. — Никак невозможно, — возразил Марков. — Арестанта начштаба допрашивает. Ему и карты в руки. Вы теперь лицо заинтересованное. — Вы обещали мне не мешать, — напомнил Зотов. — А я разве мешаю? — свалял дурачка командир. «Лукин на раз-два до всего докопался, убийцу установил. Ваша работа на этом закончена. Отдыхайте, ждите самолет». «Так и сделаю». Зотов резко поднялся и вышел на воздух. Марков не стал задерживать. «Ну, как там?» — подскочил Карпин. «Плохо». Не стал отрицать Зотов. «Волжина будут по полной крутить, сам виноват». «Есть доказательства?» «Воз и тележка». «У Волжина был мотив, его видели ночью в лагере, в его вещах найдена ручка убитого». «Брехня!» — горячо возразил лейтенант. «Но не мог Сашка убить особиста, не мог!» «Был принципиально против насилия?» «Ну, не так, чтобы очень», — смешался Карпин. «Я Сашку с зимы знаю. Он меня раненого из немецкого тыла 20 километров на себе пер. А теперь его врагом засчитали?» «Куда он ночью ходил?» «Не знаю», — резанул лейтенант. «Выпили крепко, отрицать не буду. Для начала по пол-литра нарыло. Я разрешил после боевого выхода нервишки поправить. Партизаны подтянулись, байки травили, братались, самогонка рекой. Баян притащили, помню. Бабы были, потом как отрезало. Проснулся ночью в землянке, слышу, лезет кто-то. Волжин приперся, сказал, мол, гулял, а сам довольный, как котяра. К рынку сметаны сожравший. Я еще машинально на часы глянул. 4:10 было. Он захрапел сразу, а я отлить вышел. Заодно покурил, на звезды полюбовался и спать. Если с Сашкой худое случится, я всех сук партизанских под корень вырежу». «Спокойней, лейтенант, разберемся». Зотов придержал его за локоть. «Идите к ребятам и с алкоголем рекомендую временно завязать. Сашку вытащишь?» «Постараюсь». Карпин пристально посмотрел Зотову в глаза и странной, дерганной походкой пошел к себе. «Отдыхайте», — вспомнил Зотов слова Маркова. «Ага, сейчас». Улики кричали о виновности Волжина, и лишь кошка интуиция намурлыкивала обратное. Уж слишком поганое совпадение. В отряд прибыли новые люди, немножко поцапались с особистом, и тут же он отдал Богу душу. Все тихо, мирно, а тут завертелось. Так не бывает. Подстава? Очень похоже. Словно кто-то нажал спусковой крючок. Тот, кому это выгодно, но кому? Нужно срочно поговорить с обвиняемым, прояснить суть ночных похождений. Одна загвоздка. Марков не разрешит, пока начштаба вдоволь не накуражится. После таких допросов подозреваемый обычно пишет признание. Необходимо любой ценой прорваться к Волжину. Любой ценой. Часовой от землянки убитого испарился. Сюрпризец. Ощущение, будто командование расслабилось и вполне удовлетворилось версией виновности Волжина. Что это? Глупость? Расхлябанность? Саботаж? Зотов спустился по земляным ступенькам, открыл двери и привалился к проему. Этого следовало ожидать, внутри кавардак. Вещи сброшены, вспоротый матрас, раззявил соломенное нутро, кто-то особо одаренный накопал в полу несколько ям. Товарищи-партизаны времени зря не теряли. За спиной деликатно покашляли. Зотов повернулся и увидел Маркова. «Не прислушались вы к моему совету, Виктор Павлович», — посетовал командир. «Я просил никого на место преступления не пускать». «Ух, батюшки!» — Марков заглянул внутрь. «Часовой стервец, не уследил. А где он?» «Ну, задам я ему!» «Это были вы», — полуутвердительно, полувопросительно сказал Зотов. «Я? Нет». Марков состроил честные глазки и даже вроде немного обиделся. «Синюю тетрадочку искали?» Взгляд Маркова изменился, став на мгновение неверяще удивленным. «Ого! Знаете про тетрадь?» «Разве это секрет?» «Для вас как бы, да», — буркнул Марков. «Шестаков натрепал». «С чего вы взяли?» «Совсем нет. В любом случае свои источники я не раскрою». «Неважно теперь», — отмахнулся Марков. «Да, искал». «Нашли?» «Нет». На этот раз Марков не врал. «Значит, пропала тетрадь начальника особого отдела, и в этом подозревается Волжин». «А кто еще?» — удивился командир. «Вас, Михаил Федорович, не смущает обстоятельство, что рядовой Волжин, находясь в пьяном угаре, из личной мести убивает Твердовского, похищает крайне приметную ручку, личные записки убитого и идет спать? Зачем? Мемуары писать? Вы сами тетрадь эту видели?» «Видел. Твердовский всегда ее с собой носил, в планшете или за пазухой». «Знали о ее содержании?» «Догадывался. Начальник особого отдела мне напрямую не подчиняется». «Про вас много было в этой тетради?» «А я почем знаю?» — огрызнулся Марков. «Там на всех было, значит, и на меня. Это допрос?» «Дружеская беседа. И от вас зависит, перерастет она в допрос или нет», — холодно сказал Зотов. «Пытаюсь понять, как так вышло. У большинства партизан, включая вас, был зуб на особиста. А в убийстве обвинили человека, который провел в отряде пару часов». «Вы меня подозреваете?» — оскорбился Марков. «Я подозреваю всех», — отрезал Зотов. «Уничтожены следы преступления. Вы на данный момент всячески препятствуете расследованию, а это наводит на нехорошую мысль». «Какому расследованию?» «Убийца задержан». «Вам удобно так думать. Почему судить пока не берусь? Вина Волжина не доказана. Если меня к нему не допустят прямо сейчас, я буду вынужден сообщить в центр о вашей неблагонадежности». Марков слегка побледнел. Зотов ударил в нужную точку. 41-й год хаоса и вседозволенности остался в прошлом. С зимы 42-го Москва стремилась поставить разрозненное партизанское движение под контроль, убрав пустышки и отряды лже-партизан, которые расплодились сверх меры, дискредитируя саму идею народной борьбы. Методы стандартные для военного времени. В партизанский край забрасывалась группа сотрудников НКВД и зачищала командиров, запятнавших себя разгильдяйством, грабежом и насилием в отношении местного населения. Отряд переподчиняли. Жестокая и безотказная мера. Процесс в самом разгаре, поэтому Марков и трусит. Он меньше всего заинтересован в появлении пары десятков мужчин с цепкими, холодными глазами и полномочиями от самого Лаврентия Павловича Берии. Бывали случаи, когда партизаны убивали группы чекистов, но тогда путь один к немцам. И всем гуртом в расстрельные списки НКВД. Не всех это пугает, но большинство. «Пойдемте, товарищ Зотов», — натужно вздохнул Марков. «Куда?» «К Волжину вашему. Куда же еще?» «Маленькая, но приятная победа», — порадовался Зотов, следуя за недовольно топорщащим усы командиром. «Почему всегда нужно непременно запугивать и угрожать, чувствуя себя подлецом? Или не чувствуя?» — Зотов прислушался к ощущениям. «Нет, точно нет. Ради дела можно и ножом у горла подбадривать. Совесть пусть зайдет после войны». Марков нырнул в одну из землянок. Послышался неразборчивый разговор на повышенных тонах. Дверь рывком отворилась. Вышел разъяренный начштаба, увидев Зотова, поправил ремни и предупредил. «У вас 10 минут!» «Премного благодарен», — улыбнулся Зотов. Разминулся с Марковым и вошел в землянку, плотно затворив дверь. Свет падал через узенькое окошко, прорубленное на уровне земли. Сашка сидел на нарах, живой и здоровый, разве что понурый, и по-волчью смотрел из-под лобья. «Как дела?» — спросил Зотов, присаживаясь. «Чем дальше, тем лучше!» — откликнулся Волжин. — «Майор, сука, мокрая шьет, а я ни ухом, ни рылом!» — «Бил?» — «Кто?» — «А, начштаба!» — «Не, пальцем не тронул. Вежливый такой весь, паскуда, вопросики задает. Я ему все обсказал, а он по новому кругу погнал, как заведенный, все записывает, записывает!» «Ищет малейшие несостыковки, отмечает неточности в показаниях», — отметил Зотов. «Прием старый, как миф о грехопадении». — «Объясните дураку, что к чему?» — Сашка пытливо заглянул в лицо. «Ты убил Твердовского?» — напрямую спросил Зотов. «Нет». Сашка сжал губы и взгляда не отвел. «Зрачки не расширились, лоб не вспотел. Говорит правду?» «Спорно, внешние признаки ничего не значат. Есть порода людей, у которых границы лжи и правды размыты. Полезное качество, врожденное или приобретенное». «Не верите?» «Я верю фактам, Саш, а факты против тебя. Грозился кровь особисту пустить?» «Ну, грозился». — понурился Волжин. — Пьяный был, герой из себя перед бабами корчил. — Каюсь теперь. — Ночью ходил по лагерю? — Ходил. Сашка вовсе повесил голову. — Спать не хотелось, ночка хорошая, самогонка проклятая, на подвиги потянула. Нагулял на задницу приключений. — Один гулял? Или в компании? — Один. Быстро, без раздумий, ответил Волжин. — С кем мне гулять? Голова разболелась, мочи нет, дай, думаю, воздухом подышу. Наши спали, здешних никого толком не знаю, чтобы дружбу водить. Прогулялся, голова успокоилась. Я и на боковую. Мне нужна правда, Саш. Если ты хочешь выпутаться из этого переплета, начштаба уже все решил. И помешать я никак не смогу. Твое молчание ему только на руку. Волжин задумался и покачал головой. Нечего мне сказать. Один я гулял, и точка. Раз виновен, отвечу. Хозяин-барин, не стал давить Зотов. «Между прочим, ручку особиста с золотым пером нашли у тебя в вещмешке». «Подкинули!» — вскинулся Волжин. В дверь на шум просунулся часовой. «Все в порядке, боец». Зотов жестом отправил часового обратно. «Подкинули мне ручку эту!» — горячо зашептал разведчик. «Вы ко мне в Ростов поезжайте. Там Сашку Волжина всякий знает, подтвердят. Бабник, хулиган и пропащая голова, но чужого в жизни не взял. Честное слово!» «Честного слова недостаточно, Саш. Нужны веские доказательства твоей невиновности. А у нас их попросту нет. Пойдешь под расстрел?» «Значит, пойду», — с вызовом ответил Сашка. «Нахрен такая жизнь, раз человека? Не за понюшку табака губят. Я хлюста этого не убивал, вот и весь сказ. Лейтенанта спросите, он вам скажет, что я за человек». «Вы друзья, как я понял», — мягко сказал Зотов. «Лейтенант переживает, того и гляди глупости натворит». «Карпин может...» Сашка откинулся на стену и задумался. «Вы ему скажите, пусть не дуркуют. Не то я его с того света достану». Дверь вновь отворилась. Зотов уже хотел послать часового матом, но на пороге возник Лукин и сказал. «Ваше время истекло!» «Две минуты», — попросил Зотов. «Полторы», — великодушно разрешил Лукин. «Видели? Одолжение делает», — обозлился Волжин. «Ты не кипятись», — предупредил Зотов. «Веди себя спокойно, отвечай по существу, не провоцируй, норов свой спрячь. Тут небольшая земля, нянчиться не будут». «Да пошли они!» — вспылил Сашка. «Я за мамкиной юбкой в жизни не прятался, я с первого дня на войне. Я разведчик, у меня две отваги. Я немцам глотки заживо грыз и товарищей хоронил, пока эти уроды лесные на печках сидели. Они меня судить будут?» «Будут, Саша, будут». Зотов встал. «Ты точно ничего не хочешь мне рассказать?» «Не хочу», — буркнул Волжин и отвернулся. «Ну, как знаешь. Давай, не скисай». Сашка не ответил, пристально изучая мох, натыканный в щели наката. «Гордыш-китенок». Зотов вышел и нос к носу столкнулся с Лукиным. «Адвокатом заделались, товарищи из центра?» — ехидно спросил начштаба. «А что остается?» — благодушно удивился Зотов. «Вы так лихо провели расследование, я и глазом моргнуть не успел. Снимаю шляпу перед вашими способностями». «Не стойте у меня на пути, товарищ Зотов», — прошипел начштаба, нервно дергая правым веком. «Со мною лучше дружить». «А то что, найдут ручку в вещах?» «Вы на что намекаете?» — недобро прищурился Лукин. «Да так, мысли вслух. Позволите?» Зотов толкнул его плечом и пошел, чувствуя спиной тяжелый, неприязненный взгляд. Ничего, взгляд не пистолет, дыр не наделает. От разговора с Сашкой остались двойственные впечатления. Волжин отрицает вину, и в этом ничего необычного нет. Случаи, когда преступник признается в содеянном, можно по пальцам пересчитать. Абсолютное большинство отправляется валить лес по НКВДшной путевке, искренне убежденное в собственной безукоризненной чистоте. Тюрьмы переполнены невиновными, спецлагеря кишат праведниками, случайно угодившими в жернова репрессивных машин. За Сашку лишь его слово, против упрямые факты. Он что-то не договаривает. Любой, кому вышка грозит, душу и мамку продаст, дружков лучших заложит, а этот молчит. Почему? Загадка. Найдешь ответ, дело сдвинется с мертвой точки. Зотов отыскал Маркова и уговорил отдать в пользование землянку Твердовского для проведения следственных мероприятий. Марков поортачился немного и согласился. Насчет свидетелей по делу Волжина пришлось вновь надавить. Марков, не желая конфликтовать с Лукиным, кабенился как мог, отсылая к начальнику штаба и напирая на то, что это его свидетели. Зотов напомнил, кто командир отряда, и Марков сдался. Минут через 10 у входа в землянку курили и переговаривались несколько человек. За следующие полтора часа Зотов выяснил массу интересных подробностей. Опрошенные партизаны в один голос утверждали, Волжин прилюдно обещался зарезать Твердовского. Однозначно был пьян. От легкого подпития до полнейшей невменяемости. Тут показания разошлись. Гулянка закончилась около 12 ночи. Миловидной девушке из хозвзвода Оленьки Гусевой угрозы Волжина показались бахвальством. Волжин красовался перед девчонками и убивать никого не хотел. Всем понравился веселый, разговорчивый, сильный. Одноногий повар Егор Кузьмич Савушкин в час ночи видел Волжина в лагере. Время назвал точно, как раз сменились посты. Разведчик вышел к кухне, попросил прикурить, спросил, где баня, и ушел. Двое патрульных наткнулись на Волжина в 3 часа ночи. Он якобы вышел до ветру и заблудился. Подозрений это не вызвало. Волжина проводили до землянки и пожелали спокойного сна. Вел себя нормально, не нервничал, не пытался скрыться и убежать. Зотов выборочно опросил еще 4. Ясности не наступило. Он отодвинул блокнот, исписанный мелким неразборчивым почерком. Привык писать быстро, от этого буквы скакали безумными блохами, и строчки походили на затейливый шифр. Разболелась башка. Показания уводили в разные стороны. Половина свидетелей утверждала, будто Волжин жаждал убийства. Половина приняла выпады за шутку, причем явных угроз, оказывается, и не было. Гуляла компания до 12 ночи. Повар видел Сашку около часа. Патруль обнаружил его в 3 часа и проводил до землянки. Это подтверждается показаниями лейтенанта Карпина, которого Волжин разбудил в 4:10. Где Волжин был? С часа до 3. 2 часа выпадают из схемы. За это время можно спокойно придушить особиста, имитировать самоубийство, замести следы и лечь спать, прикинувшись невинным ягненком. «Ох, Сашка, Сашка, зря ты молчишь». Спрашивал у повара дорогу к бане. «Зачем?» «Сомнительное удовольствие мыться в выстывшей бане. Легче взять на кухне ведерко горячей воды и ополоснуться в ближайших кустах. Вечера встали теплые, комарье пока мест не озверело, плескайся, как бегемот». В дверь постучали. «Да?» Внутрь просунулась кудрявая шевелюра ординарца Петро. «Товарищ командир кличет! Срочное дело!» «Иду!» Зотов спрятал блокнот в карман. Не как Марков очередную подлянку задумал.